Служащие аэропорта подвезли трап. «Мне подняться или вы сразу спустите задержанных?» — спросил Орлов. «Сейчас, Петр». Гуров, счастливо улыбаясь, взглянул через плечо вслед убежавшему в глубину самолета Станиславу. Сбежав по лестнице трапа, он протянул генералу тяжелый сверток. «Держи крепче! Оружие!» Появился Станислав. Он виновато посмотрел на Орлова и тихо произнес. «Их убили». Стреляли в голову, в упор. Судя по температуре тела, еще при взлете. Гуров рванул к направлявшимся к зданию аэропорта летчикам, схватил командира за грудки. «Не хватай, не убегу». Он взглянул в лицо Гурову. «Стрелял не я, но убийцу видел. И через самолет пропустил, и ключи дал. Я здесь, никуда не денусь». Капитан разжал обмякшие пальцы сыщика и пошел догонять экипаж. Шустрый Стас успел перехватить скорую, подтолкнул санитаров к трапу. «Ребята, на диване два трупа. Заберите, позже все оформим». Орлов, откашлившись, сказал: «Разбор полетов опосля. Сейчас благодарю за службу». «И все равно мы победили», — закричал Станислав. Эпилог. Заместитель министра генерал-полковник Алексей Алексеевич Бодрашов мерил огромными шагами свой кабинет, хмыкал, поглядывая на сидевших за столом совещаний Орлова, Крячко и Гурова. «Не знаю, что и делать», — он развел руками. «Только обнимать вас и целовать, а орденов у меня нет. Только вчера понял, как мне повезло, что я работаю с такими мужественными и профессиональными людьми. Ну, поздравляю». «Ну, спасибо». «А что убийц ликвидировали, может, и к лучшему. Не сочтите меня циником, друзья, но если бы вы сегодня взорвали бомбу под самой крышей... Дерьма вокруг нас много, все сразу не выгребешь. Сейчас кое-кто там наверху испугался, попрятался. Думаю, одни по-тихому уйдут сами, а других мы со временем вытащим. Главное, в России настоящие мужики остались, и вы тому живое доказательство. 5 дней отдыха». Он открыл тяжелую дверь, пропустил Орлова и Крячко, Гурова придержал. «Скажи, Лев Иванович, ты счастлив?» «Я свободен. Возможно, это и есть счастье». «Иди». Хозяин хлопнул тяжелой ладонью сыщика по спине и закрыл за ним дверь. Они зашли в кабинет Орлова. На столе лежало изъятое у преступников оружие. Орлов ткнул у него коротким пальцем. «Эксперты работали ночью. Все подтвердилось. Это то самое оружие. Убийство раскрыто. Все уходит в прокуратуру. Дело закрывают». «Что с полковником Кондрашовым?» — поинтересовался Стас. «Неужто выскочил?» 2 дня назад послали в командировку в Красноярск», — ответил Орлов. «Он вряд ли вернется», — заметил Стас. «Полковник имел неосторожность отправиться в вагон-ресторан и при переходе в вагон поскользнулся», — сухо ответил Орлов, взял лежавший на столе конверт. «А с этим что делать?» Гуров курил у открытой форточки. «Мария стол накрыла, ругается». «Оставлю». Орлов убрал письмо в сейф. «Наш шеф человек умный, но не шибко дальновидный. Письмишко со временем может ему очень даже пригодиться». «Сними ксерокопии», — посоветовал Стас, — «и спрячь в другом месте». «Лева, что бы мы без Стаса делали?» — спросил Орлов. «Я говорю, стол накрыт», — буркнул Гуров. «Ну, идите, догоню». Орлов начал убирать со стола бумаги, секунду помедлил и положил письмо в карман. У порога Станислав задержался. «Петр, только честно, ты имел агентурку по данному делу в Катуне?» «Стас, ну ты словно гвоздь в стуле. Ни черта я не имел». Я лишь хотел убрать вас из Москвы, подальше от всей шумихи. Стол Мария накрыла в гостиной. Она ухаживала за мужчинами, почти не присаживаясь, ходила вокруг стола, предлагая то или иное блюдо. Когда оказывалась за спиной мужа, как бы ненароком, касалась его плеча, спины, гладила по голове. Я, кажется, заболеваю. Началась симпатией относиться к милиции. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.